Глава 6. Суббота, 15 февраля 1975 года. День. Первомайск. Улица Чкалова. Сегодня мне с Инной выпало дежурить. Никогда бы не подумал, что стану изнывать от нетерпения, ожидая, когда же подойдет очередь мыть полы. О, какими волнующими надеждами я жил! Какие увлекательные картины рисовал в воображении! И вот этот день настал. Он тянулся целых 5 уроков, обступая будничной суетой да незатейливой школьной суматохой. Последний звонок оглушил меня, отзываясь дрожью в ёкающем нутре, а на душу мутью осело разочарование. Жизнь катилась по привычной колее. «А чего ты ждал?» — подумал я трезвее. «Выступление хора ангелов? Вознаменование дежурства по классу?» «С вещами на выход!» — крикнул Паха-почтарь. Одноклассники дружно заголосили, клацая замочками портфели, на ходу задергивая молнии папок, с шумом и гамом покидая класс. Веселая давка на выходе, и дверь гулко хлопает, отсекая топот, смех, ойканье и дразнилки. Мы с Инной остались одни. Приятной девичьей улыбке оказалось довольно, чтобы вся моя унылость рассеялась, пересыпаясь, как стеклышки в калейдоскопе, и сложилась в радостный узор. «Первым делом, Ген, уборка!» — запел я, не особо следя за мелодией. «Ну а девушки?» — задорно поинтересовалась Дворская, снимая с себя белый фартучек. «А девушки потом!» Я с натугой растворил крашеные закрашенные фрамуги окон, чтобы проветрить классную комнату. Свежий воздух ворвался, как дворовый кот в теплый подъезд. Ветерок закружил по аудитории, с шелестом перебирая листы, оставленные кем-то тетради, колыша легкий тюль, качая плети вьюна, бессильно свисавшие из горшочка на полке. Загремело жестью, и тут же со звуком пистолетного выстрела грянула об пол швабра. «Ну уж нет уж!» — решительно воспротивился я девичьему намерению и перехватил дужку ведра. Инна мило улыбнулась, благословляя меня на подвиг. Раскрасневшаяся, с чуть растрепанной косой, она была чудо как хороша. Я бодро прошествовал в туалет, героически набрал воды и с победой вернулся в класс, стараясь не перевешиваться в сторону полного ведра. Незачем прекрасной даме наблюдать хилость рыцаря. На пороге я задержался. Инна счищала с доски белые каракули. Она привставала на цыпочки, дотягиваясь до верхней строчки «Классная работа» и широко водила мокрой тряпкой, оставляя блестящие полосы черноты, не запачканные мелом. Подол строгого школьного платья дерзко задирался, подпуская мой жадный взгляд к ножкам, пуская затянутым в теплые колготки. Стирая деепричастие с наречиями, Инна напрягала стан, плавно покачиваясь. Ей вторила тонкая коричневая ткань, протягивая игривые складочки от западины талии. Обернувшись, девушка хихикнула. «Ты бы поставил ведро. Тяжело ведь». «Ага», — глупо сказал я мрачнее. «Небось, уши краснеют, как обожженные». Чертова вегетативка. По коридорам и рекреациям прокатился резкий перезвон, загоняя учеников на 6-й урок, а я сжал губы, впадая в ожесточение. Проклятый возраст! Любой намек или неловкое слово, и разверзается обида. Горячая кровь захлестывает щеки, жгучие слезы разъедают зрачки, а в мозгу полный сбой. Перебарывая в себе плаксивое ребячество, взялся переворачивать стулья, ставя их на парты ножками вверх. А Инна вооружилась шваброй. Я специально не оборачивался, чтобы не раскрывать перед девушкой свое состояние и не видеть действа за спиною, зато уши ловили каждый звучок. Вот булькнула тряпка, окунаясь в ведро. Зажурчала отжимаемая вода. Шлеп! И зашаркала швабра, елозя по полу, застучала, натыкаясь на ножки парт. Закрыв фрамуги, я понял, что настроение, совсем недавно ракетировавшее к небу, опять срывается в крутое пике. Медленно возложив на парту последний стул, уставился в окно. Погода не радовала, отвечая моему внутреннему минору. Небеса затянуло серой клубистой хмарью, пригашивая свет и стирая тени. Черные фракталы деревьев, окоченевших в зимней спячке, тискали в развилках белые подушки снега. Синий, облупленный Беларусь, надрывно рыча, таранил сугробы по школьному двору, сгребал рыхлые комья в студеную кучу, а закутанная малышня брала ее штурмом, вопя и барахтаясь, составляя контраст всемирной скорби. Зато взрослые брели вдоль ограды вполне себе постно, и даже москвичи с запорожцами еле ползли по улице, изображая малолитражные катафалки. Шагов Инны я не расслышал и вздрогнул, когда мне на плечо легла девичья ладонь. «Миша, ты расстроился?» — прозвучал обреченный голос. «Прости, пожалуйста, я такая дура. Несу, что попало». Стоило повернуться к Инне, как она положила мне руки на грудь, будто успокаивая. «Ты на меня больше не обижаешься?» — спросила девушка негромко, заглядывая в глаза. Я медленно покачал головой и улыбнулся. Легонько и чуть меланхолично, словно выдавая свой истинный возраст. Не притворялся ничуть, просто на меня нашло умиротворение, а в спутнице ему годится светлая грусть. Жестом мудрого старика погладил Инну по голове, скользя по волосам, по гладкой щеке, чувствуя под пальцами нежное тепло. Девушка прижалась лицом к моей ладони и вдруг, как будто решив для себя нечто важное, прильнула, положила голову мне на плечо, жарко задышала в шею. Сердце мое бухало, руки оглаживали узкую спину подруги, холодком восходила полузабытая услада. В голове звон, и только отдельные лексемы вспыхивают в мозгу с частотой пульса. «Она! Я! Мы! Ура! Она! Меня!» Я всегда хотела, давно, с 8 класса, чтобы вот так, ты и я. Глухо, сбивчиво заговорила Инна, не поднимая головы. «Я... Нет, не скажу больше, а то наговорю тут». Я легонько обжал ладонями тоненькую талию девушки, притянул к себе, чтобы еще тесней, еще ближе. Инна выросла не ниже моего. Мы стояли с ней вровень, глаза в глаза, губы к губам. Она запрокинула лицо, и я промахнулся. Поцеловал не в уголок рта, куда метился, а в стройную шею. Коснулся губами ушка, зажмуренных глаз, ощущая, как трепещут длинные ресницы, чмокнул в маленький, смешно морщившийся нос и лишь потом добрался до дивного ротика. Приник, разлепил языком плотно сжатые губки и спробовал кончик влажного язычка. Задыхаясь, Инна уткнулась головой мне в грудь, скрывая вспыхнувший румянец, но вдруг длинно вздохнула, обвивая руками мою шею, и продолжила нежиться да ластиться, подставляя то губы, то щечку, то шейку. Она стала податливо мягкой и уступчиво слабой. Ее коленки упирались в мои, взгляд расфокусировался, а голос плыл. И тут я понял, что влюбился по-настоящему. Меня не скручивало от шального желания, как тогда с Наташей. Мы целовались с Инной, и одно это наполняло блаженством до краев. Я едва дышал, удерживая в себе столько удовольствия сразу. «Я такая счастливая», — прошептала девушка. «Самая счастливая на свете». Мне нечего было ответить, да и незачем. Бережно прижав Иннину голову к себе, я приложился губами к светлой челке, вдыхая аромат волос. Они пахли травами. Мы долго стояли просто так, слипшись, как пельмени, замерев, выпав из пространства времени, пока я не спросил: «Ты моешь волосы крапивой?» «И любистрой», — пробормотала Инна. Бабушка летом собирает и сушит на зиму. Люблю этот запах. Я тоже. Ты меня проводишь? Я тут на Щёрса живу. До самого дома. Улыбнулся я, изумляясь, как это можно в самые главные моменты говорить о житейских пустяках. Еще шел шестой урок. В пустых рекреациях гуляло пугливое эхо наших шагов, да из-за дверей доносились учительские голоса, мешая основы термодинамики с зиготами и аллелями. Было странно и удивительно брести гулкими школьными коридорами, держа за руку свою девушку. Мы с Инной спускались на первый этаж, как два пришельца из иного мира. Два скитальца, которым надоело блуждать в одиночестве. Вот они и взялись за руки, чтобы найти общий путь. Покинули школу, так никого и не встретив. Разумеется, я нес Инкин портфель, а девушка куталась в белую шубку и держала меня под руку. Мы шли в противоположную сторону от улицы Чкалова, глубокой заснеженной балки, на противоположном склоне которой уступами выстраивались дома частного сектора, а еще дальше вставали в ряд пятиэтажки, обозначая улицу Щёрса. Дорожка вниз, укатанная санками ребятни, спускалась довольно круто. На ней, обильно усыпанный песком, кое-где проглядывал ледок, и Инна радостно ойкала, оскальзываясь и хватаясь за меня. На школьном краю балки виднелись гараж и мастерская. Недовольная совесть задела краешек моего сознания. Рамуальдыч там один упирается, а ты? А что я? У меня праздник. Некогда мне. Воскресенье, 16 февраля 1975 года. День. Москва. Старая площадь. Кремль. Суслов облегченно вздохнул, разделавшись с текучкой, и торопливо достал из ящика гигантского дубового стола заветную красную папку. Развязал тесемки, вынул скудненькую пока стопку листов, исписанных прямым разборчивым почерком. Долго он подбирал название своему труду, пока не наткнулся в правде на статью о доярках из колхоза «Путь к коммунизму». Чем плохо? Путь к коммунизму, хоть сейчас на обложку. И красиво, и по делу. Взяв на изготовку отточенный карандаш, Михаил Андреевич стал править черновик первой главы. И боязно вроде бы спорить с классиками марксизма-ленинизма, а надо. Надо, Миша, ну надо. Споткнувшись взглядом о незавершенную мысль, Суслов задумался и по привычке глянул в сторону своей знаменитой картотеки. Несколько пузатых шкафов с ящичками хранили цитаты на все случаи жизни. Он всегда мог подобрать нужную и вставить точно по смыслу. Встав, он неуверенно приблизился к громоздкому хранилищу. Нахмурился, сжал губы. «Хватит, Миша!» — всплыла мысль. «Сколько можно прикрываться фиговыми листочками, выдранными из трудов классиков? Не тот возраст, Миша! Тебя самого цитировать пора!» Решительно открыв дверь в приемную, он застал там своего помощника Гаврилова. «Степан Петрович, сделайте доброе дело. Оттащите мою картотеку». «Куда, Михаил Андреевич?» — подхватился Гаврилов. «Можно, в принципе, в приемную, но тут места мало. Да и вам будет неудобно». «Нет, Степан Петрович», — терпеливо сказал Суслов. «Уберите ее вовсе. На чердак или в подвал. Мешает только». «Сейчас сделаем». И 20 минут не прошло, как четверо дюжих сотрудников разобрали картотеку по ящичкам, выволокли шкафы в коридор и отправился цитатник на вечное хранение. Михаил Андреевич повздыхал, но отступать некуда. С догматизмом, с вечной его перестраховкой бороться надо бескомпромиссно и методы применять жесткие. А иначе как расти над собой? Ведь любая из его прежних статей — отличная колыбельная. Заснешь после первого же абзаца. А мысли... Слово нового от себя, от своего ума и сердца — 0,1. Походив по кабинету, словно меряя его вдоль и поперек, Суслов остановился у длинного стола для заседаний, обставленного стульями, провел пальцами по темно-бордовой скатерти, по щиту селекторной связи и батареи телефонов. Поднял глаза на портрет Ленина, висевший над столом. «Да ты будто высматриваешь, чего бы еще выбросить», — развеселился хозяин кабинета. Бережно собрав рукопись, он завязал тесемки и сунул папку в ящик стола. Подумал и закрыл его на маленький ключик. Уборщица наводила в кабинете чистоту дважды в день под строгим надзором сотрудника «девятки», следившего, чтобы ни один предмет не переставлялся, к документам не прикасались и ящики не открывали. Но все же лучше поберечься. Черные машины кортежа не мчались, хотя и могли. Суслов запретил выжимать больше 60 в час. Все должно быть по правилам. Впереди катила сигнальная «Волга». Ее догоняли, пластаясь над асфальтом, два «Зила», ведущий и ведомый. Машины из заключения выбрали тоже «Волгу». Кортеж остановился на «Красный», и мысли Михаила Андреевича тут же вернулись к своей выстраданной папке, давеча запертой на ключ. Он прекрасно видит все отдельные недостатки советской экономики и обязательно напишет о них, честно и беспристрастно. Но как исправить допущенные ошибки? Как вывести народное хозяйство СССР на такой уровень, чтобы буржуины удавились от зависти? Ассоциации перестроились, подтягивая воспоминания о Мише Гарине. Суслов мягко улыбнулся. Этот мальчик, как ученик-чародея, исполнил все его три желания. Излечил от всех болячек, вернул молодость и придал смысл жизни. Уж сколько там ему осталось неведомо, но больше ни года, ни дня он не уступит пустопорожнему повторению пройденного. Напишем историю с новой строки. Огромный черный лимузин свернул с Красной площади под арку Спасских ворот и даже не остановился, притормозил только, дабы уважить охрану. Пассажир кивнул склонившемуся часовому, и тот четко отдал честь. Все по протоколу. ЗИЛ плавно набрал скорость, проезжая к совету министров, сбросил газ и остановился, даже не качнувшись. «Прибыли!» Михаил Андреевич кивком поблагодарил офицера, открывшего дверцу, и снова поразился, как примерно ведет себя старый организм. Сердце не заходится, в боку не кольнет. «Сказка!» Строгое здание бывшего сената распростерло перед Сусловым оба своих парадных крыла. Он скупо улыбнулся, вспоминая, с каким трепетом приближался к этому дворцу раньше, в далекие 40-е. Тогда здесь работал Сталин. Тень этого великого человека до сих пор витает под куполом совмина. Иногда слушаешь болтунов из ЦК, а чуешь за спиной мягкую поступь и пряный запах герцеговины флор. И словно дальнее эхо доносит неслышный голос. «Ви, товарищ Жуков, хороший тактик, но плохой стратег». Или это просто сквозняки поддувают? Суслов одолел лестницу, устланную красной ковровой дорожкой, и зашагал знакомым коридором. «Витает дух, витает. Вот и та самая дверь». Озабоченный Карасев, начальник косыгинской охраны, встал при виде высокого гостя. «Здравия желаю, Михаил Андреевич». «Добрый день, товарищ Карасев». «У себя?» «Так точно». Евгений Сергеевич предупредительно открыл дверь бывшего сталинского кабинета. Кивнув, главный идеолог страны вошел и поздоровался с ее главным экономистом. «Здравствуйте, товарищ Косыгин». Председатель Совета министров, заваленный бумагами, озабоченный и насупленный, удивленно воззрился на посетителя и легко поднялся. Сказывалось давнее пристрастие к туризму. «Здравствуйте!» — затянул он. «Вот уж не ожидал!» Легкая растерянность Косыгина не выглядела наигранной. Технарь, практик, он всю жизнь противостоял партийным чинушам, защищая народное хозяйство от вредной и невежественной реал-политик. Леонид Ильич уважал его, но не любил. Михаил Андреевич тем более. И к чему тогда этот визит? «Извините, Алексей Николаевич, что не предупредил», — сказал Суслов со скользящей улыбкой. «Но есть дела, которые не терпят официальных церемоний». «Я начал одну... работу, и мне потребовалась ваша консультация». Косыгин кивнул и указал рукой на кресло за маленьким столиком в стороне. «Чай, кофе?» — тоном радушного хозяина предложил он. «Потом». Усевшись, Михаил Андреевич снял очки и глянул за окно. арсенал виднелся расплывчато, но раньше больной глаз и вовсе ничего не различал, кроме светлого пятна. Зорче он стал, явно зорче. Вдохновившись, Суслов продолжил. «Алексей Николаевич, мне хорошо известно, какую колоссальную работу вы проделали, вытаскивая из болота нашу экономику. Признаю, что мало помогал вам, мешал в основном». Заметив протестующий жест предсовмина, он поднял руку. «Что было, то было. И, как говорят мои внуки, больше не буду». Суслов здорово волновался, как тогда, перед избирателями в Тольятти. «Алексей Николаевич, знаю, что вы недолюбливаете Андропова, но он, как и вы, большой сторонник преобразований. Когда Юра работал в моей команде, то всерьез ратовал за венгерский опыт конвергенции социалистических и капиталистических методов. Даже, я помню, заговаривал о долговременной программе перестройки управления народным хозяйством, а я его громил и распекал. К чему я все это говорю? Экономику нашу критикуют все, кому не лень. А вот как нам...» Он покрутил кистью в воздухе, подбирая слово. «Перестраиваться! Как добиться, чтобы советские люди жили лучше немцев и разных прочих шведов? Мы это можем. Но как?» Косыгин помолчал, подумал, словно заново переживая за дело всей своей жизни, которые так и не дали довести до счастливого конца. «Нужны реформы, Михаил Андреевич», — заговорил он, складывая ладони. «Плановая экономика управляема и способна мобилизовать громадные ресурсы. Но без внедрения рыночных элементов нам народное хозяйство не поднять и рост не обеспечить. Я пытался, но бестолку. А для того, чтобы толк был, надо дать больше свободы предприятиям». «Ой, да много чего надо», — сморщился он. «Алексей Николаевич», — прочувствованно сказал Суслов, «быть может, я прошу слишком многого, но все же давайте забудем все плохое, что случалось между нами. Мы оба коммунисты и должны, по идее, быть союзниками. Ведь и вы, и я желаем блага своей стране, своему народу. Просто мы, большевики старой гвардии, не дружим с экономикой, слишком уж ударились в политику. Но я действительно хочу понять, что нам делать, как быть, по каким направлениям нам нужно серьезно поработать в первую очередь». Алексей Николаевич нервно помял ладони, задумался, беспокойно выстукивая пальцами по подлокотнику, и заговорил, тщательно подбирая слова. «Во-первых, нам нужен единый центр эмиссии безналичного рубля, а это означает переход от фондирования товарами к денежному финансированию, к налаживанию горизонтальных связей между предприятиями. В принципе, надо вообще уходить от двухконтурности денежного обращения». «Допустим», — помедлив, Суслов кивнул. «Дальше. Во-вторых», — предсовмина даже вспотел от забрезживших перспектив, «во-вторых, надо полностью использовать потенциал СЭФ. Пусть соцстраны свободно выходят на рынок СССР, а мы на их рынке. Пусть венгры или немцы из ГДР получат возможность устраиваться на работу у нас, а мы у них. Обеспечим полную свободу поездок наших граждан в Болгарию, на Кубу, в Венгрию и наоборот». «Вот с этим я согласен», — энергично кивнул Михаил Андреевич. «А то продаем им нефть по дешевке, а товары от них берем по завышенным ценам. Еще что?» «В-третьих, нужно освободить предприятие от чрезмерной опеки», — горячо проговорил Алексей Николаевич, изменяя своей обычной сдержанности. «Они должны сами заключать между собой договора, сами назначать цену на свой товар. Только тут и власть министерств придется урезать, и отделов ЦК, а это слом системы». «Если надо, потерпят», — жестко сказал Суслов. «Алексей Николаевич, не в службу, а в дружбу. Вы не могли бы набросать некий, скажем так, эскиз перестройки? Без заумных расчетов и привлечения институтов, а просто несколько страничек текста. Что нужно сделать, где на все взять деньги, каков будет эффект?» «Смогу», — кивнул Косыгин и впервые за все время улыбнулся.